братья и сестры, так вот и братья просили, чтобы немножко осветить вопрос медицины, как в настоящее время проникает оккультизм даже в сферу медицины. И, к сожалению, дети Божьи по незнанию иногда попадают под осквернение от этих, от этой нечистоты. И сегодня, друзья, сатана занят такой целью – демонизировать общество. Это идет на всех уровнях, начиная от детей и до всех слоев населения. Если в древние времена цари имели при своих дворах, имели знахарей, имели различных волхвов, различных гадателей, прорицателей, как вы думаете, сегодня изжило это себя или нет? Я скажу, что нет. И я знаю конкретно эти ситуации, когда надо, например, решать в областной раде, в той или иной области Украины, решать какой-то вопрос, и приглашаются эти люди, которые связаны с сатаной, вот, и им задают вопросы, какие будут стоять на повестке дня, как надо голосовать, что надо решать, что надо отвечать, что не отвечать. То есть это все сегодня в полной мере практикуется. И в вопросах медицины то же самое. Братья и сестры, Библия дает нам направление, что делать, когда верующие люди болеют. Ну, во-первых, должны ли верующие болеть или не должны, как вы думаете? Должны, да? Есть сегодня такие направления, лжеучения, которые учат, что верующие люди не должны болеть, не должны быть бедными, должны иметь много денег. Ну, есть такие харизматические направления. И это очень опасно для человека, потому что ложные понятия ведут к неправильной жизни. Вот. Меня встретила однажды одна женщина, она лидер харизматической общины. Вот. И задает вопрос. Говорит: Александр, ты не должен болеть. Вот надо помолиться, чтобы тебя Бог исцелил. Ты не должен болеть. Христос понес наши болезни на кресте. Я смотрю на нее. Я говорю: а ты болеешь? Нет. Я говорю: а дети есть у тебя? Есть двое детей. А рождала в болезни? И ей нечего ответить. Я говорю: ну если не должны болеть, почему ты тогда болеешь? Ну, и она ничего не могла ответить. Братья и сестры, когда есть здоровье, это великий дар от Господа. И кто имеет здоровье, вот братья, сестры, дорожите этим. Я до своей болезни мало дорожил здоровьем. Никто не наставил, что надо очень аккуратно к этому относиться. Почему? Потому что можно разрушить нервную систему, можно приобрести различные заболевания, которых можно было и избежать. И сегодня, вы знаете, приходится с таким сталкиваться, что очень у многих людей нарушена психика. А почему это происходит? У людей страхи преследуют, у людей бессонница, головные боли постоянные, прыгает давление, различные видения бывают, необъяснимые боли. Человек идет в больницу: у меня вот здесь болит, врачи обследуют, ничего не болит. Там нету болезни, у меня болит. То есть это на нервной почве и с психикой связано. И часто эти вопросы корнями глубоко уходят в прошлую жизнь, когда у людей были нерешенные проблемы, духовные, душевные, в семье. Человек затолкал это в подсознание, и оно изнутри разрушает человека. Поэтому Господь предусмотрел для духовного для душевного и для физического здоровья, поскольку человек имеет дух, душу и тело, на всех уровнях Бог предусмотрел для нас и способы защиты, оздоровления. Вот. Например, если в сфере духовной, здесь оздоровление происходит от принятия истины Божией, здравого учения евангельского. В душевной сфере здесь вера, упование и надежда на Господа решают проблемы страхов, проблемы неуверенности, сомнений и так дальше. В физической сфере правильный образ жизни, правильное сбалансированное питание, вот, оно тоже помогает как-то сохранять работоспособность и на определенном уровне, чтобы можно было служить Господу. И мы должны об этом знать. И дьявол много настроил сегодня сетей, чтобы губить людей и ввергать в различные вот такие сети. Ну, то, что мне приходилось с чем встречаться. Вот, например, компьютерное обследование. Вы слышали о таком, да? Что сегодня век электроники и компьютеры плотно вошли в нашу жизнь. Мне бы хотелось видеть, поднимите, пожалуйста, руку, кто проходил компьютерное обследование. А? Нет, не УЗИ, нет. Хотя УЗИ это тоже компьютер, но я имею в виду другое. Но некоторые проходили, хорошо, спасибо. Вот есть компьютеры самые различные сегодня. Есть, которые основой или принципом своей работы имеют чисто физические основы. А есть в принцип компьютера работы и этого исследования включенные оккультные элементы. Я это объясню с Божьей помощью. Есть электроакупунктурное компьютерное обследование, есть биорезонансное компьютерное обследование. Этого людям мало объясняют. Только обещают, что вам все исследуют, обещают, что подберут личное лекарство, и все поможет, и вы будете здоровы. Платите деньги, и все будет хорошо. Вот это биорезонансное компьютерное обследование, оно называется еще метапатия. И к компьютеру есть приставка такая, называется Оберон. Вы это можете интересоваться, когда вас направляют на обследование, можете интересоваться. Вот если взять вот этот Оберон, вот смотрите, что они здесь пишут. Пытаясь понять мир энергетических полей, мы приблизились к пониманию феномена, в кавычках, биополя, по которым люди знали с незапамятных времен, о чем свидетельствует аюрведа и традиционная китайская медицина. И дальше он. Научные открытия составляют основу этого метода, технологически дополняют вековую мудрость восточной медицины. Обратите внимание, сегодняшнее вот это компьютерное обследование технологически дополняет китайскую медицину. Это оккультизм, который спокон веков, давно и давно был. Дополняют технологически вековую мудрость восточной медицины, в основе которой лежат энергетические представления о живом пунктуре как способе управления биологической системой. Обратившись к китайской системе меридианов, мы можем увидеть таинственный поток Чи, который напоминает нам во всех чертах течение когерентных фотонов. Ну и так дальше здесь описывает он. Сотрудники вот этого института удалось собрать воедино различные разрозненные направления натуральной медицины и тем самым осуществить практически качественный скачок. Разработать метод активного управления гомеостазом. Были непосредственно рассмотрены гомеопатия, китайская акупунктура с дальнейшей разработкой ее Фоллем, это немецкий врач Фоль, Мореллем, Шиммелем, индийская аюрведа, теория чакр, теория спина, фитотерапия и другие. И в 1950 году Фоль в Германии открыл и разработал систему электротестирования по акупунктурным точкам тела человека. Значит, о чем это говорит? Что существовали оккультные методы лечения, философии различные, аюрведа, йога, акупунктура, гомеопатия и прочее, прочее, прочее. Теперь компьютер – это технология, это научные, так сказать, достижения сегодняшнего времени. Все это приплюсовалось сюда. И теперь перед вами сидит не ведьма, там свечкой, там она ворожит ножами или еще что-то делает. Перед вами сидит в белом халате человек. Вы приходите, одеваете наушники на голову, и на экране высвечиваются все ваши органы: сердце, поджелудочная, желчный пузырь. Показано треугольничками, квадратиками разных цветов, кружочками, где забиты сосудики, где желчь не идет. И компьютер ставит вам диагноз, что надо, какие лечения принимать. Когда меня направили на такое обследование, я поинтересовался: дайте мне ознакомиться с принципом работы этой системы. Они мне дали, я посмотрел, ужаснулся. И подхожу к этой женщине, говорю: а если я не верю в аюрведы, в йогу, не верю в гомеопатию, не верю в это все дьявольское, может компьютер мне поставить диагноз? Она лукаво улыбнулась и говорит: нет. Я говорю: а почему? Какое дело компьютеру до моих понятий, моих мировоззрений, моей веры? Какое ему дело? Пусть ставит организму моему диагноз. Она говорит: понимаете, барьер стоит. Надо верить в это. Вот так. И мы, с одной стороны, защищены, братья и сестры, когда мы это понимаем и всегда с Господом решаем эти вопросы. А когда живем по плоти, и когда малодушествуем в духовных вопросах, может быть и поражение. Теперь, что еще происходит? Вот, например, как восстановить здоровье? Лекции Фариды Бикбаевой по применению продукции тяньши. Слышали, может, такое? Биодобавки, тяньши, там, лекарства, все такое. Вот смотрите, в нашу церковь приехал один врач с одной области, с регистрированной общины. Я с ним познакомился перед собранием. Спрашиваю: вы слово желаете сказать? Нет, нет, нет, нет. Ну, хорошо, тогда послушайте. У меня к вам просьба. Я говорю: какая? Я вот врач, 40 лет работаю, работал врачом, хирургом, там назвал клиники известные, там где-то в Ленинграде, в Москве, там все. И у меня огромный опыт, люди сегодня многие болеют. Я мог бы, у кого есть вопросы по здоровью, какие-то рекомендации, консультации дать. Если вы не против, я могу бесплатно дать консультации. Я с братьями посоветовался, прежде у него выяснил. Говорю: вы с оккультными, восточными методами не связаны? Нет, нет, я чисто с официальной научной медициной. Хорошо. А люди идут наедине с ним беседовать, рассказывают о своих болячках. А он вытаскивает с портфеля тяньши, биодобав, говорит: только для вас одна осталась. И это скрыл от служителей, от всех. Только для вас 120 гривен. Это решит вашу проблему. У вас с ребенком проблема, это кальция не хватает. Вот этот кальций, это только он поможет. Больше никакой. Вот этот, что в аптеке, не годится. Вот только вот этот. 100 гривен. Мы это дело обнаружили. А он уже уехал к этому времени. Это было несколько месяцев назад. Я начал интересоваться, а что это за тяньши? И вот нашли вот это вот, как оно описывается. Смотрите, что написано. Вот эта вся система тяньши – это клуб здорового образа жизни. В тибетской медицине сущностью здоровья является равновесие между двумя видами энергии – инь и янь. То есть духовного и физического начал человека. То есть они не чисто на физическом уровне эти вопросы решают, а с духовной точки зрения подходят. Вот смотрите, где опасность. Люди все время тело лечат, а душа-то все равно болит. В чем уникальность препаратов тяньши? Вопрос. В том, что эти препараты нормализуют еще и духовную сторону нашего организма. Понимаете? Это люди, которые это распространяют, они знают, что они распространяют. Верующие люди иногда не знают, что они покупают. Думают, что они просто покупают химические элементы какие-то. А они покупают еще духовную энергию, которая лечит душу. И вот они говорят, этим формулам, рецептам 5000 лет, которые в этих тяньши препаратах. Это не сегодняшнее изобретение. 5000 лет. И вы знаете, что в последнее время психогенных заболеваний, которые возникают неизвестно от чего, стало намного больше. На это влияет плохая экология, стресс и все что угодно. Когда проверяли препараты тяньши экстрасенсы, то определили, что они несут в себе некую энергию, помогающую нормализоваться духовному уровню. Представляете как? То есть тут не тело они пытаются лечить, а духовный уровень лечить людей. Именно поэтому все заболевания, относящиеся к разряду порчи, официальная медицина этому объяснения не дает. А наши препараты устраняют еще эффективнее. Порчи даже снимают препараты тяньши. Представляете, как серьезно? И вот этот врач, так называемый, он эти препараты начал некоторым наградил. И теперь что происходит? Приглашает одна семья, которая и пригласила, кстати, этого доктора, и без совета со служителем. Вот. Приглашают. Вы знаете, у нас вот такое происходит. Как только суббота приходит, вечер, у всех 9 детей начинают болеть головы и начинается рвота. И в результате утром на собрание воскресенья мы не можем пойти. Но только проходит воскресенье, понедельник, вторник до субботы, у нас все отлично. И дети не болеют, и здоровье хорошее, и учеба, и все, все прекрасно. Только начинается суббота, у всех повально вот такие проблемы. Пытались объяснить это какими-то физическими причинами, никак не получается. Потому что одновременно у всех. И потому что только в субботу, перед воскресеньем, в ночь субботы на воскресенье. И пришлось тогда и беседы иметь, и исповедание, и молиться, и это борьба. Вот сатана сегодня ведет эту работу. Другое компьютерное обследование, это называется электроакупунктурное обследование. Компьютер стоит, вы заходите к врачу, врач вам дает в одну руку металлический предмет, который подключен к компьютеру. А другую руку вы даете ему. И он другим электродом касается на пальцах определенных точечек, касается на руке вашей. И они это понимают, что это акупунктурные эти точки, там оно связано с меридианами, через которые проходят космическая энергия, они забиваются, возникают болезни, надо, значит, это все дело там контролировать его и так дальше. В общем, не хочу это рассказывать. Но связано это, опять же, с Древним Востоком, с этими оккультными философиями. И люди по незнанию туда обращаются. И что удивительно, они даже сегодня, вот что я недавно тоже увидел, вот что они делают сегодня. Медбиотест аура. Они даже определяют ауру человека, компьютерную вот эту электроакупунктурную диагностику. То есть определяют, ну, насколько у человека поражение в духовной сфере. Это ужасно. Как может техника такие вещи делать? И тут у них вот все, оно плохо видно, здесь все вот эти, ну, йоговские там у них представления, там, да, вот. такие различные, на компьютере высвечиваются столбики разных цветов, вот, и каждый что-то обозначает. И вот тут вверху такие вот эмблемы каждой чакры. Человека они учат, несколько есть духовных таких центров, чакр, их надо чистить, их надо, ну, в общем, это все бесовщина. Вот. И тут они, какая-то Вишуадха, Аджина, Сахараджа, в общем, такое все, ну, бесовское конкретно. И это, пожалуйста, 40 гривен обследование, можете получить духовный статус свой узнать. Вот. Вместе с тем вы можете руку протянуть и узнать ваше здоровье, ваши болезни, вот, за 70 гривен. Вот. Это сегодня делают. Кроме того, они еще делают вот такие психологические тесты Люшера. Может, вам когда-то будут предлагать. Предлагают вам выбрать, включают компьютер, и на нем ряд столбиков с разными цветами. Красный, там, желтый, серый, черный, зеленый, фиолетовый. Выбирайте, какой вам больше нравится цвет. Ну, вот этот. Он раз исчез. А еще какой нравится из этих оставшихся? Ну, вот этот. Раз, и тот исчез. И потом компьютер обследует, и они, значит, выносят вам программу, что с вашей душой происходит. И они вот сделали, значит, одной женщине, говорят, вы не в состоянии дали справиться с избытком волнений и затруднений, порой приходите в отчаяние, тешите себя мыслью о возможности порвать с мучительной ситуацией, вы хотели бы поскорее освободиться и обрести долгожданное облегчение, и точка. Нагрузили человека. А что теперь? А кто даст выход? У нас есть препараты, которые вам помогут. Платите и все. И, конечно, человек хочет порвать с мучительными вопросами в жизни и все такое. Это ужасно, что сегодня делается. Вот. И как надо быть осторожными. Вот они предлагают, ихняя реклама, медицинский диагностический комплекс, медбиотех, ТЭКС. И здесь вот вокруг земного шара еще 5 пентаграмма и 5 знаков связь противоположностей. Это оккультные сатанинские символы. Вот это все окутано, ну, как бы весь земной шар. И это они все с медициной связывают, с заботой о здоровье человека и все такое. И, значит, ну, здесь они все обещают. Мы можем вам и тест гормонов, и тест недостатка витаминов, и тест наличия солей, тяжелых металлов. Все, что хотите, вам определят. И ауру вашу, и что ваша душа переживает, все, что хотите. Но за это надо платить. И платить надо не только, например, чем-то физическим, а еще и духовным здоровьем. Вот сегодня в аптеках очень много продается препаратов гомеопатических. Гомеопатия – это тоже оккультное учение, это не медицина, чтобы вы знали. Вот. Есть фитотерапия – это лечение травами, это нормально, это можно практиковать. В аптеке покупаете травку или сами собираете, это можно заварить, пить ее, это нормально. Но есть гомеопатия – это не фитотерапия. Это другое. Это берут различные минералы там, или яды, или что угодно. И его методом разбавлений, встряхиваний, они разбавляют до там, тысячных пропорций, до десятитысячных, до миллионных пропорций. И на этих гомеопатических лекарствах на коробочках должны стоять буквы. Там, например, D50, это значит 50 разбавлений. D200, это 200 разбавлений. Чем больше число, тем сильнее там демоническая сила вот эта. Вот. Ее придумал, эту гомеопатию, придумал немецкий врач Ганеман. Он посещал сатанинский кружок, и ему было там на спиритических сеансах вот это вдохновение изобрести метод лечения, который бы людей брал в зависимость. И теперь они учат, я эту литературу читал, этого врача Ганемана, очень маскируют они эти вопросы, но все-таки там на последней страничке буквально они сказали, что при определенной степени разведений выделяется некое духовное начало, которое, собственно, и лечит человека. То есть уже не та жидкость, не те минералы, не те яды, что там есть, оно уже не лечит. Но дух, привязанный туда, он лечит. Духовное начало. И вот эти вот гомеопатические препараты, вот есть список их. Ну, это далеко не полный перечень. Ну, стоит ли их читать? И здесь их много. Вы можете на ксероксе сделать, действительно, и все. Это гомеопатические препараты. Сейчас, недавно в аптеках появились аюрведические препараты. Это еще другой, так сказать, вид лекарств. Вот есть тоже у меня некоторые здесь взятые материалы. Здесь написано, если человек имеет и поддерживает связь с космическими энергиями, то он обладает и здоровьем. Видите, как все у них просто. Причем такая связь подразумевает объединение в устремлении к мировым энергиям его духа, психики и тела. Объединение достигается традиционными для аюрведы методами, а именно медитацией, асанами и диетой. То есть, опять же, вот эти все, написано вот ниже, вся продукция аюрведическая, ее производство научно обосновано принципами аюрведы. Хотя аюрведа – это чисто оккультное учение. Никакой науке оно не принадлежит и ничем оно не обосновано. Вот. И теперь эти лекарства, они посредством медитации заряжают вот эти лекарства, и они идут в продажу. Где они делаются? Ну, на этикетках пишут они, но это никто не проверит, где оно изготовлено. Пишут, как правило, где-то Индию, где-то какую-то, где-то я слышал, что пытались проверить, нашли какой-то цех, непонятно, подпольный он или легальный, непонятно, в Индии. И там вот штампуют вот эти аюрведические лекарства, пакуют его все и так дальше. Вот тут они учат. С точки зрения аюрведы существует 5 элементов, условно названных земля, вода, воздух, огонь, эфир. Ну и поле энергии тут. В общем, не хочу я читать это, если братьям, может, надо будет, чтобы это, оно не все полезно даже его знать. Вот. Но факт тот, что надо смотреть этикетки. Вот мне приписал врач, вот возьмите лекарство. Я поехал на аптечный склад. Ну, официальная аптека, думаю, там все нормально, там дешевле лекарства. Покупаю, посмотрел, нигде нету никаких позначек, что это гомеопатия или аюрведа, ничего нету. Хорошо. Посмотрел листок вкладыш, тоже ничего не видно. Домой приехал, самая последняя строчка, мелким-мелким шрифтом написано. Препарат изготовлен по принципам гомеопатии. Назад уже не принимают. Пришлось выбросить его. И не принимать. То есть надо внимательно за это смотреть. И теперь еще такой вопрос. А что делать, если принимали? Если проходили такое обследование? Что делать? Вам нужно встретиться с служителем, помолиться, покаяться за это и отречься. И этих препаратов больше не принимать. Потому что за этим будут стоять духовные проблемы. Вам будут духовное здоровье лечить, на самом деле вы попадаете в оккультную зависимость. И начнутся проблемы, которые будут сопровождаться. Страхи, сны нехорошие, отсутствие желания молиться, отсутствие желания читать Слово Божие и разные другие духовные проблемы, которые дадут о себе знать. Что еще, друзья, хотелось напомнить, хотя об этом, может быть, и говорили уже, но почитаю долгом сказать об этом. Моя жена ходила в школу на родительское собрание, и там психологи проводили опять же, заботясь о здоровье детей, проводили лекцию об опасности телевидения. Вот кто здесь присутствует, братья или сестры, или просто слушатели, которые имеют телевизоры, вы, чтобы знали после этой беседы, что вы себе и своим домашним приносите непоправимый вред физическому и духовному здоровью. Смотрите, что сегодня научно обосновано и есть открытие. И здравые ученые об этом переживают сегодня. Я сейчас одну выдержку прочитаю. Не приділяти нині уваги впливу телебачення на дітей неможливо. Телебачення є не просто електронною іграшкою або розвагою. Воно впливає на життя дітей, на сімейні взаємини і традиції. Біля екранів телевізора діти проводять більше часу, ніж за будь-яким іншим заняттям. Тому ми повинні замислитися про вплив телебачення на розвиток дитини. Наведемо деякі факти. У 90-ті роки у Швейцарії в одному із психологічних інститутів був проведений експеримент. 20 добровільним, піддослідним, 4 вечори поспіль показували різножанрові фільми. Під час перегляду і після нього вивчали їхній психологічний стан, стежили за поведінкою, артеріальним тиском, частотою пульсу, і диханням, і виділенням деяких гормонів. За даними експерименту був зроблений попередній висновок. Будь-який ігровий фільм викликає навіть у дорослих значні біохімічні і психологічні зрушення в організмі. Цей стан називається стресом. Тобто, любой фільм, любого жанру визиває стрес в організмі. У кожному стресі можна виділити кілька фаз. Перша з них – тривога, під якою розуміють мобілізацію захисних сил організму для надання протидії стресору. Загострюється зір і слух, напружуються м'язи, підвищується артеріальний тиск. Перша фаза триває недовго, адже більшість стресорів – явища гострі, активні, а тому і реагувати на них треба швидко, іноді миттєво. Друга фаза – опір. Це може бути пристосування, утрата чогось другорядного, якась навіть суттєва перебудова. Головне – зберегти себе, своє життя. А як це буде досягнуто – неважливо. Тривалість другої фази значно варіює. Вона може проходити миттєво, кілька хвилин або навіть годин. Тривалість цієї фази часто відповідає тривалості стресора. Хоча іноді, якщо стресор виявляється занадто довгим, в організмі можуть відбутися зміни, характерні для третьої фази. Третя фаза – виснаження. В організмі не залишається матеріальних ресурсів для опору. Результат цієї фази – смерть. Від інфаркту міокарда, крововиливу в мозку, тромбозу, важливих кровоносних сосуд, цукрового діабету, деяких форм. Спираючись на результати експерименту, можна безпомилково стверджувати, що діти реагують на кінострічки ще емоційніше, ніж дорослі. Адже останні розуміють умовність подій на екрані, а діти до 10-11 років уже сприймають як належне і природно зазнають при цьому більшого стресу. Природа, створюючи живих істот, ну тут вони по-своєму пишуть, передбачила дуже одну важливу умову. Усі стреси обов'язково мають закінчуватися великим обсягом фізичних рухів. Сьогодні ми, особливо наші діти, у яких потреба в русі набагато вища, рухаємося мало. Стресів вже з кожним роком стає дедалі більше. Так відбувається нашарування двох взаємозалежних, але самостійних процесів. Збільшення кількості стресів і різке зменшення руху, фізичного навантаження. Наслідок цього зростає кількість неврозів, випадків депресивного стану. Тобто, розрушається психічне состояние, психічне здоров'я. І що вони ще тут пишуть? Захоплення переглядом телепередач може провокувати пасивне засвоєння та обмежувати роботу мислення, що негативно позначається на інтелектуальних здібностях дітей. Я пам'ятаю, коли в дитинстві своєму мої батьки віруючі нас ограждали від просмотру телевізорів, просто не мали телевізора вдома. Я пам'ятаю, як учителі, атеїсти, кричали, ви своїх дітей дурманите, ви не даєте їм розвиватися, вони у вас немислящі, глупі. Сегодня они сами пишут, что просмотр телепередач тупыми делает детей. Это сегодня наукой доказано, что тормозят очень серьезно. Вот. Поэтому нужно от этого беречься. По-друге, вони викликають зайві довгострокові стреси, після яких, як правило, дитина відразу лягає спати. А звідси погане засинання, жахливі сновидіння, небажання прокидатися вранці. Далі агресії і так далі. Поэтому очень важно, друзья, чтобы и сегодня ограждать детей от телевидения и ограждать от компьютерных игр, которые до одержимости доводят. Я не один случай уже встречал, и вот этим летом у нас в подростковом христианском лагере 11 часов ночи дети не ложатся спать в одной палатке. Зовут, я прихожу туда, 20 человек, девочек в большой палатке, все сидят вдоль прохода и все плачут. Что случилось с вами? 11 часов ночи. Почему не спите? Дядя Саша, нам страшно спать. Почему? Мы хотим исповедоваться. Начали мы беседовать. С разрешения этой девочки я расскажу, что с ней происходило. Ее стали ночами преследовать страшные кошмары. Являться сатана стал. После того, как она стала в интернет выходить. У нее папа неверующий, старший брат неверующий, научили пользоваться компьютером. В 12 лет она в интернете проводила много времени. И, естественно, все могла там видеть, что есть. И теперь вот такие наваждения и преследования. Она захотела пойти к пресвитеру. Является ей опять сатана. Говорит, ты хочешь идти? Я тебе покажу, кто твой пресвитер. Смотри. И показал ей ужасное чудовище. Ужасное чудовище там с рогами и с чем только хочешь. Вот твой пресвитер, ты к нему хочешь идти? И она несколько месяцев не решалась идти. И плакала, и у нее и неврозы были, и истерики, и депрессии, и такое состояние. Потом уже после назидательной беседы у нее сердце расположилось побеседовать, и мы молились с ней, она каялась и отрекалась от этого. Это серьезно. Поэтому надо беречь и духовное здоровье свое, и физическое, и душевное. Объясніть, будь ласка, якщо це можливо, за прививки. Ті, що колись прививали нас, а тепер прививають наших дітей. І як на це дивляться врачі? Прививки, да, прививали і раніше, і зараз. Прививки для всех объясняют, что это очень полезно и нужно. Но врачи почему-то, тут вопрос, как дивляться на це врачи, врачи почему-то не прививают своих детей. Ну вот так они смотрят. И у меня есть факты. Прививать, не прививать, это личное дело каждого родителя. И если вы отказываетесь от прививок, не обосновывайте, пожалуйста, это вопросами веры. Потому что этим будет интересоваться прокуратура. Я своих детей, у меня 13 детей, не прививаю. Вот, с некоторого времени, когда мой племянник умер от прививки, которому 4 годика было, и ему сделали прививку, и он от этого умер. Правда, врачи заметали бесстыдно свои, значит, следы, вырвали из личной карточки, где анализы с повышенными лейкоцитами, быстро это все прятали, чтобы мы в суд не подавали. Ну, мы и не думали в суд подавать. Вот. Ну и мы отказались. Наших детей запретили посещать школу. Я пошел до директора школы, ну, естественно, перед этим мы постились всей семьей, молились. И спрашиваю директора школы, на каком основании нарушается закон Украины об образовании. Мои дети имеют право конституционное. Почему моих детей лишили права законного? Она показывает мне письмо из районной санэпидстанции. Ваши дети не привиты, поэтому согласно ихних каких-то бумажек там, они не должны допускаться в общественное место. Я говорю, дайте мне эту бумагу, я пойду к ним разбираться. Ну, директор меня еще и вооружила. она сказала неосторожную фразу, но очень важную. Она сказала: «Вы понимаете, мне это не надо. Если я ваших детей допущу до занятий, то я выполню конституцию, но меня оштрафует санстанция. Если я детей не допущу до занятий, выполню, так сказать, директиву этих санстанций, меня прокурор оштрафует, что я нарушила конституцию». Я между двух огней. Я говорю: «Хорошо, понятно». Я иду к главврачу районной санэпидстанции. Прихожу, говорю: «Так и так, это вы писали это письмо?» Она удивляется: «Почему оно у вас? Я директору его направляла». Я говорю: «Ну, потому что мои дети, и я интересовался и взял у директора». «Хорошо. Почему вы не прививаете? Из религиозных убеждений?» Сразу мне вопрос. Я понял. И в детской поликлинике мне районный педиатр тот же вопрос поставил. Я понял, что им нужен этот материал. Я говорю: «Я вам объясню, из каких позиций я не хочу. Первое. Никто не обследует иммунный статус ребенка. Вторгаться в иммунную систему, не зная, что там происходит, это преступление. Ребенок может умереть, ребенок может, это может возбудить другие болезни в него, рак или что угодно. И вот мой племянничек от рака крови умер, потому что дали прививку при повышенных лейкоцитах, и эту лейкемию возбудило, и он умер». Она слушает. Вторая причина – экология. Экология. Ужасная экология, поэтому я считаю, что при такой экологической обстановке, когда ослаблен иммунитет ребенка, опасно и вредно прививать. Я переживаю за здоровье моих детей, и поэтому я по этой причине. Второй – не хочу. Третья причина – мои дети здоровые. Первая группа здоровья. Они имеют право на образование. Если бы они были больны, вы можете их тогда отстранять, если они заразны. Они не заразны, они здоровы, они имеют право обучаться. Вы нарушаете закон, поэтому я имею право их не прививать. Четвертая причина. Четвертая причина – это то, что закон о прививках, он разрешает брать ответственность за прививку ребенка на ответственность родителей. Это разрешено. Есть у меня документы, положение, которое издано нашим правительством, что те, кто являются опекунами или родители, они могут прививать, могут не прививать своих детей. Это на их, так сказать, ответственности. Вот. Поэтому вот эти пять причин, это то, что я имею право. Она говорит: «Ну, напишите мне все это на бумаге». Я написал. Она говорит: «Вы не против, если я прокурору покажу?» Я говорю: «Ваше право». Ну, и дети уже 2 года учатся после того, и больше их никто не отчисляет из занятий. Вот. Поэтому, что еще? Ну, есть разная информация за прививки. Положительная информация, опять же, насколько ей верить, это то, что как бы избавились от различных эпидемий. Но мы знаем, что эпидемии и сами проходят, когда социальные какие-то вопросы в обществе решаются. И просто они вытесняют какие-то эпидемии. Поэтому сказать однозначно здесь сложно. С другой стороны, есть другие информация, что прививки, они способны иммунный, или даже не иммунный, а генетический код проникать туда. Вот. И даже что-то менять дальше в потомстве этих детей. Поэтому, когда в 50-е, 60-е годы в мире повально миллионы людей прививали, сегодня почему-то миллионы людей от рака умирают. Не с объяснимых причин. Вот. И результат может быть через 30, 40, 50 лет. И никто не скажет с прививкой. Еще вопрос. Не располагаете ли информацией, какой вред приносят мобилки детям, которые пользуются ими не для работы, как взрослые, а больше для игр? Вред приносится огромный, огромный, если дети, подростки имеют мобилки для того, чтобы ну, этим играть, играть в игры и просто баловаться этим. И я думаю, этот грех на вине родителей. Детям нельзя это дозволять. Даже те родители, кто материально обеспечены, не позволяйте своим детям иметь мобилки в таком малом возрасте. Кроме облучения, которое они несут, микроволны, вот микроволновые печи у кого есть, вы знаете, насколько там энергия это сильная. Вот. А детский организм, он неокрепший, это тоже своего рода облучение. Детям оно вообще ни к чему, и трата денег. Лучше приучите детей не карточки пополнять счет, тратить деньги, а пойти что-то купить, вдову посетить, больных проведать с детьми. Вот туда направить, чтобы они средства и время туда потратили, чтобы это было полезно. Вот просьба рассказать за, ну, как бы пример, пример за человека, который, будучи членом церкви, попал под вот это компьютерное обследование и агитировал людей туда, чтобы они тоже принимали такое лечение и обследование. Это был в нашей церкви случай, когда один молодой брат, неженатый, устроился работать в эту фирму частную, которая занимается компьютерным обследованием. И однажды я об этом узнал, очень удивился, говорю, а почему ты не посоветовался, прежде чем туда устраиваться? А зачем? А зачем это? Я говорю, ну как, ну есть же у тебя служитель, ну ты ж как-то можешь посоветоваться, если сам не знаешь. А что здесь плохого? Ничего здесь я не вижу плохого. И когда ему вот это все прочитано было, он так не сильно придал этому значения, вот, самоуверенно. Потом, после этого, что с ним произошло? Он потерял совершенно веру в Бога. Перестал ходить в собрание. Когда я с братьями посетил его дома, он говорит, а что я пойду в собрание? Бога нет. Я говорю, слушай, ты 3 года был в церкви, ты видел чудеса Божьи, и ты говоришь, Бога нет. Нет Бога. Я просил жену, Бог не дал. Я просил машину, Бог не дал. Я по 3 дня постился, чтобы Бог мне дом дал, Бог не дал. Я просил работу высокооплачиваемую, Бог не дал. Бога нет. И вот такое поражение духовное с человеком произошло. Попадал в эту сферу. Вот. Что такое биологически активные добавки? Можно ли их употреблять? Друзья, эти биодобавки есть двух способов происхождения. Есть, их делают просто на фармацевтической фабрике, чисто химически, химическим путем, или они говорят, что это натуральное все. А есть, которые связаны с оккультизмом. Вот эти биодобавки тяньши, это биодобавки. Они связаны конкретно с оккультизмом. Их категорически нельзя принимать, и кто принимал, каяться и отрекаться от этого. И не самому на дому, а вместе со служителем. Вот. Мне однажды тоже приписали эти биодобавки. Я этот вопрос старался очень поисследовать. Оказывается, Симферопольская какая-то фабрика фармацевтическая выпускает эти биодобавки. Состав написан там. Ничего с оккультизмом не связано. Но помощи оно никакой не приносит, кроме растраты денег. И мне один врач, у нас уверовал врач один, хирург, сейчас он работает заведующий санатория костно-туберкулезного, член церкви нашей. И когда за эти биодобавки рассуждали, он улыбнулся, говорит, вы знаете, він так сказав, з'їжте болгарський перець та помідор, ото вам всі біодобавки. Нічого воно не допомагає, це викачка денег. Бізнес, самий настоящий бізнес. На горі людей наживають мільйони, огромні капітали. І чим більше напишуть там, що воно допомагає, тим краще люди будуть брати, і все буде добре. Розкажіть, що таке іглоукалування. Иглоукалывание – это тот же метод оккультный по восточной философии, что они верят, что в организме человека есть вот эти 12 меридианов, где космическая энергия проходит таинственная энергия, янчи там и все такое. И теперь, когда появляется болезнь, забивается какой-то канал. Иголками надо его прочистить. Экстрасенс загоняет эти иголки в определенные точки и как бы чистит эти каналы, и как бы начинает энергия опять идти космическая, и опять как бы восстанавливается здоровье. Это все сатанизм. Кто занимался иглоукалыванием, в этом надо каяться и отречение. И опять не самому где-то дома, а со служителем. Почему? Для двоих больше обетований у Бога и в Библии. Что такое биологично-активная добавка? Ну, об этом уже мы говорили. Может, есть вопросы, можно с места задать какие. Не обязательно по вопросу медицины, может, другие. Если связано с точками, это все оккультизм. Потому что официальная медицина и наука опровергает эту теорию. Никакие точки нигде не связаны у нас с органами, этого не существует. Это все оккультизм. И заработок денег. Люди верят и поверят, что-то может кто-то и получает. Нет, я так не говорил. Есть компьютерная диагностика УЗИ, ультразвуковая. То, что в руку брать и наушники одевать, это оккультное. Биорезонансное компьютерное обследование и электроакупунктурное, то, что в руку брать. Вот эти два метода, это конкретно оккультное. А если вы одеваете вот на голову, здесь такие проводки, придавливают резиночкой, компьютер считывает давление там в сосудах, это нормально, это можно. Или УЗИ делать, это тоже нормально. Вот. Или УЗИ сердца там делают специальный компьютер, это нормально. Ну хорошо. Я так разумею, брат, что в подсознание информация не может никак попасть, как кроме через уши наши и через глаза. А если тебе к печени приставили этот прибор, и он посылает сигналы ультразвуковые, и их же воспринимает и расшифровывает, то ничего в подсознание не попадет, я так думаю. Потому что, чтобы попало в подсознание, вот все, что мы слышим и видим, вот это все попадает в подсознание. А то, что где-то мне приставили там куда-то, это не попадет туда. Траву? Ну, опять же, какая трава, из-за какой она границы и так дальше. Потому что, сестра, я понял ваш вопрос. Потому что, может быть, вот мне в одной церкви пришлось быть на очищении. Вот такая ситуация. Беседую с одной старушкой, а прежде даю возможность помолиться. По молитве бывает видно состояние человека духовное. Она начинает молиться, молитвы нет. Она слова говорит, но молитвы нет. Видно, что есть проблемы. Начинаю у нее спрашивать, и так, откуда оно может быть. Не видно ничего. И такие всякие вопросы аж дошли до такого вопроса, чем вы занимаетесь в свободное время? Я, говорит, хожу траву собирать, продаю на рыночке травку, люди покупают, и мне вот интересно, и людям помогаю, все. Хорошо, а как вы научились ее разбирать, травку эту узнавать, где лечебная, где не лечебная? О, это мне бабушка передала. А что ваша бабушка знала? Она же, наверное, и молитвы вам передала. Да, и молитвы. Я вот я собираю травку, я и до земли поклонюсь, и до сонечка поклонюсь, и помолюсь до него. И вы знаете, всем помогает моя трава. А я говорю, ваша бабушка же, наверное, от Бога имела это. Да, от Бога. Она ее от младенческого лечила даже. И молитвочки знала все. Ага, понятно. И когда ей объяснили, что надо отречься от этого, так, чтобы вы видели ее реакцию. Она схватила торбу свою. Вот теперь я вам скажу, прощайте. И в дверь. И хлоп дверью, и до свидания. Ей ни церковь, ни Бог, ничего. Она за свое знахарство ухватилась. А там, оказывается, зависимость. Оказывается, она оккультно обремененный человек. И она заговоренные травки продавала. Понимаете? Поэтому и на рынке продавать, покупать. И все эти вопросы надо решать с молитвой, чтобы Господь не ввел в искушение. А правильнее всего послушать Иакова. Он говорит: «Болен кто из вас? Призовите пресвитеров, пусть помолятся, молитва веры исцелит болящего и восставит Господь». Не всегда Бог исцеляет. Ну, в моей практике за 16 лет служения всякие были случаи. Было, что Бог сразу исцелял, было, что постепенно восстанавливал, было, что Бог не отвечал. Поэтому мы должны сделать то, что надо. Прежде всякого обследования, лечения, заболели, надо прийти, исповедаться, помолиться, привести в порядок отношения в церкви, в семье, а потом уже идти к врачам и обследовать, и решать вопросы. Есть еще вопросы? Можно вам вопрос задать? А когда вы заболели, вы к пресвитеру приходили, чтобы помолиться? С помазанием совершали молитву? Так. Так. Я объяснил, сестра, если вы совершили молитву, и болезнь не проходит, не грех обратиться к врачу и воспользоваться лекарствами. Но лекарства, смотрите, какие покупаете. Хорошо, если нету, принимайте на здоровье. Сестра, принимайте на здоровье и будьте здоровы, если ничего не написано. Сестра, я понятно вам ответил? Принимайте на здоровье, и пусть вас Бог благословит. Хорошо, хорошо, принимайте на здоровье, это все не повредит вам. Нет, нет, ни в коем случае. Мы не хотели никого смутить, ни в коем случае, нет. Хорошо, еще вопросы есть, друзья? Пожалуйста. Ну, я посмотрю только на фотографию этого Селезнева. Мне травы его не хочется. Я вам честно говорю. Посмотрю на его глаза, я его травы не хочу. Он, по-моему, экстрасенс. Да, вот этот Селезнев. Вот. А насчет доктор Мом, само слово доктор ничего еще не говорит. Ну, врач МОМ или доктор, ну, какая разница. Важно вам убедиться, гомеопатическое это или нет. Расспросите у врача, который, или аптекаря, какое это лекарство. Если врач вам расскажет, почитайте бумагу. Вот. Если там ничего нету, помолитесь и принимайте. Вот. Не надо, друзья, в панику впадать. Не надо в панику впадать. Здраво, просто подошли, посмотрели, здраво исследовали, и все. И что злое отвергнуть, что доброе принимать. Что вы еще спрашивали? За ауру? Это оккультизм, я не хочу проповедовать его. Как? Аура – предвестник? Стоп, стоп. Вы считаете, что аура – это предчувствие? Нет, это не так. Поспрашивайте любого человека, который занимается оккультизмом. Это аура – это вокруг человека, эфирная оболочка, как они считают, это совсем не предчувствие. Ну, я говорю то, что я знаю. Вот. Что брат спрашивал еще? Ну, разницы нет. Может это ампулы быть, или мазь, или что угодно. Посмотреть этикетку и все. Тот же подход. Братья и сестры, есть еще вопросы какие? Может не по медицине, может быть по жизни. Если сможем с Божьей помощью порассуждать вместе. Слышали об этом. В нашем городе были люди, которые приходили в нашу церковь и агитировали. И я скажу, это бизнес. Еще раз. это не интерес про ваше здоровье. Поверьте, про ваше здоровье никто не беспокоится. Деньги ваши взять, вот это для этого сделано, и все. Возможно, может быть, я же объяснил. Я уверен, что не помогает. Я знаю по церквям, сколько верующих, которые это пытались сделать, бесполезно, ничего не решается. Ну, с духовной точки зрения они не опасны. Это чисто химические препараты. Помогут ли они по здоровью? Некоторым помогают. Вот беременные женщины, сестры берут, покупают витамины Матерна. Такой витамин американский, он продается в наших аптеках. Он снимает изжогу, он токсикозы ослабляет очень хорошо. И ну, добавляет бодрости. Ну, это многие испытали на себе. Вот. Может, оно вредит на печень или на сердце, это может быть, потому что химические препараты, это может быть. Здесь нужно все взвешивать и выбирать, и поэтому принимать их не грех, однозначно. Поливитамины, минералы, это не грех, но может и повредить кому-то. Поэтому не думайте, что это панацея от всех болезней. Витаминов наелся, и все будет хорошо. Не так. Не так. Надо вовремя и отдых, надо и питание, чтобы оно здравое было. Ко мне приезжает одна сестра с одной церкви побеседовать. Я ее спрашиваю, ты член церкви? Говорит, нет, отлученная. А за что отлученная? Говорит, у меня падение произошло. А какое падение? Ну, можно подумать, там тяжкий грех какой-то. Да я вот стала меньше читать Библию. Вот реже на собрание ходить, меньше молиться. Вот она такой смысл вложила в это слово, падение. А к пресвитеру подошла и сказала, у меня падение произошло. А он подумал, что у него там блуд или что. На членской отлучили ее, не разбираясь. Ну, а человек страдает. Начал ее расспрашивать, а что у тебя за проблемы? Мне кажется, я одержимая. А почему ты определяешь? Ну, я вот стану молиться, а вспомнила, что забыла газовую печку выключить. Приду, а она выключена. Вот стану опять молиться, а шторку не поправила, поправила. Стану молиться неправильно, лучше надо. И вот у меня вот такое, то ниточка. Не надо смеяться, друзья, это есть такое. А я у нее спрашиваю, а как ты кушаешь? Она говорит, я ем булки и крепкий кофе. Вот это мой рацион. А где ты работаешь? Я работаю грузчиком на магазине хозяйственных товаров. По сколько часов? По 12 часов в день. А в какой ты семье выросла? Она заплакала. В семье пьяниц. Папа и мама дрались. Она с детства разрушила психику свою. Вот. Стрессы постоянные. Теперь она добивает свою психику. Чем? Чай крепкий и кофе. И никаких витаминов, а булки вот эти есть с утра до вечера, в сухомятку. А кроме того, тяжелый физический труд, а ей категорически это нельзя, с ее нервной системой. И человек страдает. И от этого и меньше молится, от этого и меньше читает, потому что он уже инвалидом становится. Вот. Поэтому надо, чтобы оно же здравый подход был, а никто не позаботится. Человек живет сам вот так вот, как бурьян, и никто не вникнет в его жизнь, как он живет, чем питается, когда отдыхает, когда работает. Вот. Ну, это важные вопросы, на них надо обращать внимание. Есть еще вопросы или уже достаточно? Как микрофон может сказать? Еще приехать? Это сложно. Это сложно. Пресвитера не исцеляют. А молиться, да, да. Целителей у нас нет. Сестры, помолиться надо, однозначно. Мы должны сделать то, что мы должны сделать, а Бог должен сделать то, что Он может сделать. И все. Да. Но я скажу, друзья, что многие болезни, они связаны с духовной сферой. Прежде всего, надо избавляться от внутреннего недовольства, ропота, обид, зависти. Вот это то, что внутри разрушает человека. Отсюда язвы желудка, отсюда всякие колиты, отсюда аритмии, отсюда гипертония, отсюда что угодно, и инфаркты, и инсульты, и все остальное. Поэтому жить надо свободно от греха. Мир в сердце, любовь – это исцеляет. Это организму помогает бороться против зла. Я прихожу в роддом, наша сестра одна родила. Ну, попросили отвезти домой ее. Приезжаю с ее мужем, вот, и ожидаю в коридоре, когда висит плакат такой: «Как защититься от туберкулеза?» Думаю, вот это интересно. Нашим детям прививки предлагают, ну, это панацея от туберкулеза и все. А это социальный фактор здесь играет роль. Я читаю 5 пунктов. Первый. Не иметь отрицательных эмоций. Зависти, злобы. Ну, ты смотри, как в Библии написано. Второе. Иметь позитивные эмоции. Любить, быть доброжелательными, добрыми. Прекрасно. Третье. Здоровый образ жизни. Не курить, не пить. Прекрасно. Четвертое. Сбалансированное питание. Прекрасно. Пятое. Прививка. Да она вообще там не нужна. Если вот это все исполнить, там все прекрасно будет. Я посмотрел, был бы фотоаппарат, я бы сфотографировал эту рекомендацию. Ну хорошо, друзья. Какой у вас любимый псалом в церкви? Вот у нас в церкви есть любимый псалом. «Церковь Божья, поднимайся, к встрече ты приготовляйся». Это у нас в церкви любимый псалом. Мы в такие минуты, когда никуда не спешим, мы всегда споем этот псалом. Вот. А у вас какой псалом? Любимый в церкви, что все-все любят и любите вместе спеть его. Именно вместе спеть. Дружной семьей, вот так вместе. И когда споют, тогда тепло, тепло на душе. Вот какой у вас? Не. Я спрашиваю у всех, которых одинаковые. Все или не спелись еще? Не спелись еще, братья и сестры. Надо спеться. Надо спеться, чтобы один был обязательно, или два любимых псалма, которые бы все пели. Ну, предложите тогда, может, спеть и помолиться тогда в заключение. Смеяться стоит народ. Yeah.